183. Объединенное сознание дает устремленность к высшему решению. Почему же произошло такое разъединение, когда весь космос утверждается на принципе сочетания? Как можно отделиться от цепи, которая держит космос по принципу напряженной космической цепи? Нужно слагать жизни. Так только иерархия может водворить принцип огненного служения. Потому на пути к нам можно достичь только иерархии.